Глава 23. Скип был недоволен, что придется работать в воскресенье. Ему надоело и каталогизировать библиотеку Битона, и просеивать землю через сито, но ничего не находить. Он предвкушал, как будет спать допоздна и бездельничать в трейлере. Однако Нора и ее команда выразили желание продолжить работу, ведь они вот-вот доберутся до участка, где, по мнению его сестры, должен находиться конец борозды. В 11 утра группа устроила предобеденное собрание, расположившись за столом в палатке возле раскопов. Обводя взглядом коллег, Скип почувствовал, что обычное утреннее собрание сегодня перерастет в нечто большее. Эмилио Виджил занял место рядом с Норой, его черная борода была вся облеплена пылью. Второй археолог-постдок Скотт Риордан расположился напротив, и пыли на нем было еще больше. Неожиданно к ним присоединился Ноам, а также Грег Бэнкс и двое других инженеров. Таппан сел в дальнем конце стола. Скип глотнул кофе и приготовился слушать. «Итак», — начала Нора, — «Эмилио, расскажите о результатах нашей утренней работы». «Конечно», — Виджил поднял голову. «Как вам всем известно, мы ведем раскопки по контуру борозды, вырытой объектом при падении. Доктор Биттон потратил немало времени на то, чтобы ее измерить». Биттон много раз просил археологов прервать работу, спускался в раскопы и производил точные измерения при помощи лазерного теодолита. Для чего это делалось, Скип не знал, а на вопросы Норы Биттон отвечал расплывчато. «Может быть, доктор Биттон расскажет нам о масштабах и целях своей работы?» — довольно-таки сухо осведомилась Нора. Скип видел, что сестра рассержена, однако не сомневался в том, что у Ноама есть причины что-то скрывать. «Еще не время! Еще не время! Скоро вы все узнаете! У меня есть одна скромная гипотеза, и я ее проверяю только и всего!» «Скромная гипотеза!» — подумал Скип. Он старался не встречаться взглядом с Биттоном. «Как скажете», — произнесла Нора. «Продолжайте, Эмилио». «Спасибо. Сегодня утром нас ждал большой сюрприз. Судя по всем признакам, мы добрались до конца борозды и ничего не обнаружили. Объект, прочертивший эту борозду, исчез». «Исчез?» — переспросил заинтересовавшийся Таппан. «Как это исчез?» «Здесь начинаются загадки», — ответила Нора. «Объект падал под небольшим углом. Конечно же, борозду закопали в 47-м, но ее очертания все равно видны. Я, то есть мы, надеялись найти место, где объект остановился. Но вместо этого колея просто расширилась и прервалась. Остались развороченный песок и сожженная трава. Скип собрал остеклованный песок и отдал доктору Бэнксу для анализа». Бэнкс кивнул. «Наш план таков», — проговорила Нора. «Продолжим раскопки с того места, где борозда обрывается, и посмотрим, что удастся найти. Еще мы собираемся выкопать несколько траншей. Вдруг наткнемся на обломки объекта, отлетевшие в другую сторону. У кого-нибудь есть вопросы или предложения?» Нора всем ответила, и дискуссия продолжилась. Но никаким выводом команда не пришла. Таппан завершил собрание, поблагодарив Нору и объявив: «Похоже, нам предстоит раскрыть настоящую тайну». Он старался бодриться, но Скип видел, что новость его разочаровала. Когда все разошлись, Ноам знаком велел Скипу следовать за ним. В павильоне номер 2 Ноам провел Скипа в свой кабинет и тихо запер дверь. «Садитесь, пожалуйста!» Скип в радостном предвкушении опустился на стул рядом со столом Биттона. «Астроном наверняка хочет продолжить разговор, начатый вчера вечером». «Вы, возможно, заметили, как утром я крутился возле раскопов», — начал Биттон. Его глаза сияли. «Да, вы проверяли какую-то идею?» «Именно. И проверка дала результат. Вчера вечером я сказал, что поделился с вами моей историей не просто так. Мне нужна ваша помощь». «Сделаю все, что в моих силах», — заверил Скип. «Знаю. Ваша сестра и все остальные ломают голову, почему объект прорыл борозду такой необычной формы и куда он исчез потом. Но для меня это не тайна. Благодаря тщательным измерениям мне точно известно, что произошло». Битон с улыбкой откинулся на спинку стула и сложил пальцы домиком, нарочно затягивая паузу. «И что же?» — наконец не выдержал Скип. «Для начала скажу одно. Я убедился, что мы копаем не там. Но как же колея в песке? Стекло, результаты радарных исследований. Хотите сказать, что здесь ничего не случилось?» «Нет, кое-что определенно случилось. Объект врезался в землю. Но мои расчеты демонстрируют, он падал по такой пологой траектории, что отскочил от земли, как плоский камешек от поверхности воды, и упал в другом месте». «Ну и дела!» — ахнул Скип. Биттон рассмеялся. «Это прекрасно объясняет, почему в конце борозды только песок и стекло. Объект просто подбросило в воздух, и он полетел дальше. Выходит, настоящее крушение произошло в другом месте», — сделал вывод Скип. «Верно! Где-то в том направлении, в котором пролегает борозда. И вот тут в дело вступаете вы. Будете моим личным искателем. Вместе мы выясним, где НВФ упал на самом деле». Он открыл ящик, достал большой лист бумаги и расстелил его на столе так, чтобы Скипу было видно. Весь лист был исписан математическими уравнениями, а посередине Биттон нарисовал карандашом план местности, сплошь покрыв его стрелками. Наверху присутствовал жирный красный овал. «Вот наш лагерь», — показал Биттон. «А вот борозда. Она идет на северо-запад под углом 321 градус. Если двигаться в этом направлении, вы пересечете высохшее озеро и окажетесь среди холмов и останцев. Овал — это место, где, согласно моим предварительным расчетам, упал объект. Конечно, тут многое зависит от его скорости и массы, а также от формы и силы торможения. К тому же, когда объект опять ударился о землю, он мог откатиться или подпрыгнуть. Нам многое неизвестно. Пока». Скип разглядывал карту. «И какова площадь овала?» «Около 1000 акров». «Немало». «Это верно. Завтра у нас выходной, воскресенье. Думаю, некоторые захотят отправиться в город за покупками или еще за чем-нибудь, а мы с вами соберем корзину для пикника и скажем, что идем искать испанскую дозорную башню». Скип молчал. Все это не имело прямого отношения к истории Биттона об абдукции. «У вас есть причины, по которым вы не хотите никому об этом рассказывать?» «Да. Найти космический корабль должен именно я. Такова моя судьба. Тот факт, что инопланетяне явились мне на горе Хермон, доказывает, что это моя миссия. Когда обнаружу НВФ, конечно же, я поделюсь открытием с командой, но только тогда, не раньше. Так вы со мной или нет?» «Да», — ответил Скип. «Естественно, с вами». «Вот и хорошо. Встретимся здесь же завтра с утра пораньше, в 17:30. Возьмите рюкзак с походным снаряжением, воду и еду». «Будет сделано». Скип пришел в такой ажиотаж, что его не смутил даже ранний час побудки. Биттон подался вперед. «И вот еще что. Если корабль упал в другом месте, вполне возможно, что правительство его не нашло. А значит, он все еще там».